Глава 1074. Насмерть. Звуки вздымающихся волн непрерывно слышались отовсюду. Эти звуки словно сливались в один странный ритм, внутри которого как будто содержались законы природы неба и земли. Но в следующий момент, вместе со звуком этих волн, серый Тянь Юньзы ощутил, как у него пересохло во рту, и не только он, но и другие два аватара Тянь Юньзы почувствовали то же самое. Но это еще не все. Их накрыло бешеным ощущением трепета в предчувствии беды, которое невозможно было контролировать. Сюй Кунзы все же окончательно пришел в себя и сейчас остолбенело взирал на палящее солнце, вздымающееся на другом конце над поверхностью моря. Солнце уже поднялось из воды на 1/3, но его лучи в 10 000 джанов разрезали темноту черной ночи, словно остро заточенные клинки. И он, как и эта ночь, под ударом этих ярких вспышек света должен умереть и исчезнуть. Это была сила уничтожения ночи, выходящая из моря палящее солнце уничтожает ночь. Время как будто остановилось, и в то же время сжалось в 1 секунду, и тогда палящее солнце по-настоящему взошло над морем. В секунду рождения этого солнца из него вырвалась волна невообразимой силы, это были лучи солнца, разрушающие все преграды, и первоначальные законы природы, содержащиеся в них, развернулись во всей полноте. В тот же миг черная ночь была разорвана на части. Этой силы хватило бы, чтобы повернуть время вспять, чтобы пошатнуть небесное Дао, чтобы уничтожить эту черную ночь и превратить ее в осколки, которые невозможно вновь собрать, так что весь мир озарится светом. Кроме того, эта сила несла внутри себя жажду убийства, захлёстывающую небеса, пламя праведного гнева, которое было подавлено в сердце Ван Линя с тех самых пор, как ему пришлось спасать свою жизнь в обители Императора Бессмертных, когда он оказался пешкой в игре Тянь Юньзы и Тадзя, и невольно стал их помощником. Этот гнев только и ждал, чтобы вырваться на свободу. Плюс ко всему, второе пробуждение Феникса Ван Линя сделало это палящее солнце в момент восхода невероятно обжигающим. Раздался грохот, и этот жар превзошел все возможности божественных способностей Ван Линя. Благодаря силе первоначальных законов природы и божественной способности уничтожения ночи, когда палящее солнце, состоящее полностью из пламени, поднялось над миром, этот жар распространился вокруг. В момент восхода над морем палящее солнце сверкнуло невиданным золотым светом и невообразимым жаром, и теперь его сила не просто была способна разорвать ночь на части, а она была готова разорвать и ночь, и небо, и всю землю, и все на этой земле, превратить все это в пепел. Первым, кто подвергся удару божественной способности палящего солнца, уничтожающего ночь, олицетворяющий огонь гнева Ван Линя, был Сюй Кунзы, который находился к нему ближе всех. Солнечные лучи уже приближались к нему. Сюй Кунзы сам по себе уже был одной ногой в могиле. Его первое увидание святого оказалось провальным, и печати огня постепенно исчезали с его тела. Если бы не метка древнего дьявола Тадзя, которая отпечаталась на его лбу, он бы уже давно был мертв. В этот момент под действием бесконечных и бескрайних солнечных лучей черная ночь разрывалась на части. Лицо Сюй Кунзы стало мертвенно-бледным, а от его тела, изначально пораженного первым увиданием святого, раздался треск. Его ноги вдруг с грохотом разрушились и превратились в туман изначального духа, который, едва появившись, в тот же миг исчез под действием лучей палящего солнца. От него не осталось и следа. Но Сюй Кунзы теперь больше не чувствовал боли. Его единственной эмоцией сейчас был безграничный ужас и шок, потому что он все еще не мог поверить в произошедшее. Когда его ноги исчезли, метка древнего дьявола на его лбу тоже продержалась всего несколько вдохов, а потом с треском разрушилась, и тогда Сюй Кунзы издал душераздирающий крик. Его тело стало с огромной скоростью исчезать, хоть он все еще пытался отступить и убежать. Но каким бы огромным ни был этот мир, никакая тьма ночи не могла спрятаться в нем от силы уничтожения ночи, а тем более Сюй Кунзы. Как бы он ни пытался сбежать, ему не удалось уйти от смерти, ведь за ним расстилались солнечные лучи, способные перевернуть небо и землю. Его жуткий крик прокатился эхом, и солнечные лучи пронзили его тело, словно решето. С душераздирающим криком отчаяния он исчез, растворившись как дым. Величественный культиватор уровня завершенной стадии разрушения границ, обладатель прославленного статуса и в альянсе культивации, ученик самого Джон Сюаньзы, Сюй Кунзы, всю жизнь обладал огромной властью. Неизвестно, сколько храбрецов приняло смерть от его руки, но в итоге даже он не смог избежать кармы, не смог пережить первого увядания святого, и не смог выбраться из ямы, которую сам себе выкопал. С бесконечным сожалением, с грустью вспомнив всю свою жизнь, Сюйконзы развеялся по ветру. Все это произошло в считанные секунды. Почти в тот же миг, когда палящее солнце поднялось в небо, Сюйконзы умер. Но лучи длины в 10 тысяч джанов на этом не остановились, а бешено понеслись дальше, разрывая на части темноту ночи, прямо к серому Тянь Юньзы и двум его аватарам. В этот момент серый Тянь Юньзы ощутил какую-то разрывающую боль, которая бешено распространилась по каждой части его тела. Эта боль даже окружила его по-прежнему независимый изначальный дух. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного, как будто его тело непрерывно рвется на части. Сильнейшая смертельная опасность затмила душу серого Тянь Юньзы. Он на силу подавил панику в сердце, издал низкий рев и раскинул руки в стороны. В тот же миг от его тела бешено разлетелась бьющая в небеса изначальная сила неба и земли, которая превратилась в бесконечную ци-убийство в этом мире. Ци-убийство было такой безграничной, что почти заполнило собой все небеса. Ее резкий свист пытался заглушить шум бурлящих морских волн и даже противостоять силе уничтожения ночи, от которой едва не развеялась по ветру его душа. Не только он, но и два аватара Тянь Юньзы рядом с ним в этот момент тоже стали бледными как мел и, не задумываясь, применили свои божественные способности. Один из них в желтой одежде начал быстро крутиться, и вокруг него образовался огромный смерч, устремившийся в небеса. От этого смерча небо сменило цвет, и в темной ночи появились бесчисленные волны желтого цвета, а в центре этих волн сверкнул палец Тянь Юньзы. Этот желтый Тянь Юньзы оказался обладателем техники пальца Тянь Юнь. В этот миг он взревел, и палец Тянь Юнь, появившийся в небесах с невероятной мощью, которая могла заставить простых смертных пасть ниц, устремился к палящему солнцу, появившемуся над морем. Он собирался уничтожить это солнце! Другой Тянь Юньзы, в фиолетовых одеждах, сложил обе руки в заклинаниях и развернул божественную способность, от которой за его спиной начал клубиться фиолетовый туман. Этот туман в одно мгновение поднялся в воздух и слился воедино с темнотой ночи, так что даже этот фиолетовый Тянь Юньзы исчез на месте, слившись с ночью. В одно мгновение в ночи проявился фиолетовый отблеск, и из нее начали одна за другой выходить озлобленные тени. Каждая из этих теней источала ци ненависти, захлёстывающие небеса, но выглядели они довольно странно. Тут были и мужчины, и женщины, словно злобные призраки, которые были заключены в преисподней, а теперь вырвались на свободу. Все они вскинули головы вверх и резко закричали. Все эти люди были проглочены Тянь Юньзы за все эти бесчисленные годы. Но только когда все трое Тянь Юньзы использовали свои божественные способности, как рассветные лучи пробиваются сквозь темноту ночи, бескрайний солнечный свет палящего солнца с шипением прошел прямо сквозь них. Все эти вышедшие из темноты ночи тени, полные ци ненависти, бешено рванулись к палящему солнцу, но едва лучи прошлись по земле, все они с грохотом разрушились, словно мотыльки, летящие на огонь. Некоторые под действием лучей загорелись яростным пламенем, разлетелись на части обрывками во все стороны. Всего несколько мгновений, и все они исчезли без следа. Тень фиолетового Тянь Юньзы искривилась, и на силу смогла вырваться из темноты. Его лицо было бледным, как мел, он выплюнул фонтан крови. Его глаза резко сузились, а во взгляде в страх достиг своего предела. Еще оставался палец Тянь Юнь. С невероятной мощью он полетел прямо к палящему солнцу, но даже не успел приблизиться, как его настигли солнечные лучи. В тот же миг треск эхом пронесся вокруг, и палец в полете начал гореть бешеным огнем. Одно мгновение, и он так же, как и темная ночь, с грохотом разрушился. «Первоначальные законы природы есть начало всех законов природы неба и земли!» Лицо желтого Тянь Юньзы стало бледным, по телу прокатилась волна боли, от которой из всех отверстий на его голове потекла кровь. Он выплюнул целый фонтан крови изо рта и улыбнулся горестной улыбкой. Бесконечное ци-убийство серого Тянь Юньзы неслось к палящему солнцу следом за пальцем Тянь Юнь, словно зеленый дракон. Но когда ее накрыло солнечными лучами, все это ледяное ци-убийство исчезло в одно мгновение, а то, что не успело исчезнуть, приблизившись к палящему солнцу, все равно была разорвана в клочья. На лице серого Тянь Юньзы не было ни кровинки, но в глазах горела бешеная злость. Он, обладавший собственной личностью, знал, что если сейчас не вступить в смертельную схватку, он, возможно, навсегда исчезнет от удара этой божественной способности. «Нужно схватиться с ней насмерть!» Серый Тянь Юньзы издал громкий рев, сложил руки в заклинаниях, и в тот же миг от его тела раздался треск. Глаза налились красным, а над макушкой появилось ярко-красное сияние, после чего из него вылетел ярко-красный кровавый меч. Этот меч крови был основой всей его ци убийства за всю его жизнь, а также ее источником. Как только он появился, все вокруг накрыло безграничное ци убийство, а когда серый Тянь Юньзы указал обеими руками вперед, меч крови словно молния вылетел вперед. Желтый Тянь Юньзы также гневно взревел и раскинул руки в стороны. В тот же миг он превратился в метеор, который взлетел к небесам, и в следующую секунду его голова обернулась большим пальцем, плечи сделались указательным и средним пальцами, а две ноги стали безымянным пальцем и мизинцем, все его тело превратилось в ладонь, невероятно огромную ладонь, которая была такой же, как палец Тянь Юнь, но только еще больше, и внутри нее содержалась вся сила желтого Тянь Юньзы. Эта ладонь понеслась прямо на палящее солнце, растопырив пальцы, словно собиралась вот-вот его схватить. И ещё тот фиолетовый Тянь Юньзы, стерев кровь со рта, он вырвался вперед с бешенством во взгляде. Но странным было то, что следом за ним появилось огромное количество иллюзорных теней. Все они были словно его следами, которые появлялись из-за невероятно высокой скорости. Но только каждая тень отличалась от другой, и по мере того, как этот Тянь Юньзы приближался к палящему солнцу, каждая из этих призрачных теней сливалась с его телом, и с каждым разом его аура становилась все сильней, пока он не превратился в настоящую летящую радугу. Все трое Тянь Юньзы объединили усилия, словно загнанные звери, ведь если они не пробьются через эту ужасающую божественную способность, у них не останется ни единого шанса на выживание.